Однако демон его не слушал. Он продолжал изучать шпаргалку. «Так, этого мы опустим». Профессор побледнел, оборвал свою речь на полуслове и вновь попятился от греха подальше. «Чтобы поступить к Вельзевулу на службу, — продолжал читать демон, — необходимо охраняемый объект ликвидировать». «Марианну!» — ахнул научный отдел. «Марьюшку!» — выпучили глаза трус, балбес и бывалый. «Поджарив его в подсолнечном масле, чтоб было меньше холестерина». Если б бедолага удосужился поднять глаза от своей шпаргалки, то увидел бы, как раскрученная за хвост тигровая акула сорвалась в полет, целью которого была его старая заслуженная голова. А имея он глаза на затылке, то увидел бы, как три разъяренные тени рванули вперед с голодным рычанием, нацелив на него свои рога. «Долго вы еще возиться будете?» — недовольно рявкнул Люцифер. «Месяца два», — сообщил столяр, завивая стружку в тонкую пружинку. «Шустрый ты, как электровеник», — хмыкнул каменщик. Судя по сленгу, в аду он был сравнительно недавно. «Полгода минимум, а то и год». «Да вы что, озверели, мужики?» — опешил дьявол. «А куда нам спешить?» Грешник пожал красными, как рак, плечами, любовно пристраивая очередной камень к кладке. «Обратно в котел? Ты нашел дураков. Раньше хоть варили по-человечески, а сейчас ты нам стимул дай». «Да провались оно все пропадом!» — взбесился дьявол. Острая нехватка кадров привела к тому, что на отделочные работы приходилось привлекать грешников, отвлекая их от главного занятия — терпеть адские муки. «Стимул, говоришь?» — прошепел он. «Обеспечу. Если через час не закруглитесь, варить будем при 200 градусах, а не при 100». «Это что, в барокамере, что ли?» — полюбопытствовал грешник с тестером и телефонной трубкой в руках. «Какой барокамере? При чем здесь барокамера?» Нервно дернул плечом Люцифер. «Мы здесь, конечно, глубоко сидим. На ощупь водичка в котлах градусов 160, когда кипит, разумеется, не меньше. Чтобы еще 40 добавить, надо глубже зарываться». «Слушай, откуда ты такой умный взялся?» «Физмат за плечами. Кстати, барокамеры — дело дорогое, хлопотное. Работа неблагодарная». «Давай иначе». Люцифер изо всех сил пытался взять себя в руки. «Что нужно сделать для ускорения работ? Мне срочно нужен мой кабинет». «Зависит от стимула». «Какой нужен стимул?» Дьявол скрипнул зубами. «Нам бы в отпуск». Застенчиво улыбнулся столяр. «На пару лет», — торпливо добавил каменщик. «С ума сошли!» — дьявол замахал руками. «Вам на землю нельзя, вы уже умерли». «Ну, тогда путевочку в рай», — вклинился телефонист. «У годика на три, по линии профсоюза, отдохнуть пробьешь?» «Что за народ последнее время в преисподнюю прет?» — ужаснулся дьявол. «Ни бога, ни черта не боятся!» А если пробью? Через 15 минут здесь все сверкать будет. Засекаю, — погрозил пальцем Люцифер, нажимая кнопку секундомера. Ну, глядите, хоть на секунду опоздайте. Шеф, к телефону, — позвала из приемной секретарша. По-моему, это Вельзевул. Она страстно приникла к дьяволу и зашептала ему на ухо. — Он сердит ужасно. — На проводе, — сообщил в трубку Люцифер, пытаясь оторвать от себя искусительницу. — Какие у тебя проблемы, коллега? — Проблемы у тебя, — раздраженно буркнула трубка. — У меня претензии. — Излагай, — вздохнул дьявол. — Я только что от нашего общего знакомого, старичка заслуженного. — Мой инспектор у тебя? — насторожился дьявол. — Это уже двойная игра, так нечестно. Но он должен был передо мной отчитаться. — Заткнись. — Где он? — В реанимации, весь в бинтах и гипсах. Такой бред несет. — Ну-ка, ну-ка, дословно. — Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Ну и дальше в том же духе. Ты что там за командос на моих пенсионерах тренируешь? «Какие командос?» — растерянно пробормотал Люцифер. «Обычная группа?» «Какое подразделение у тебя там учение проводит? Альфа? Бета?» «Гамма!» — ляпнул первое, что пришло в голову дьявол. «Ты бы их хоть подкармливал иногда. Они ведь его съесть пытались». «Провалиться! О хавке-то я подзабыл». — Чем вооружены были? — требовательно вопросил Вельзевул. — Демона силы не так-то просто одолеть, даже такого старого. — Да не было у них никакого оружия. Люцифер нервно дернулся. — Точно? — За базар отвечаю, сам отправлял. Трубка долго молчала, после чего Вельзевул слегка дрогнувшим голосом неуверенно намекнул. — Ты это оружие им не давай, и вообще я считаю, в аду таким не место. В трубке раздались короткие гудки. Дьявол минуты две собирал разбегающиеся мысли в кучку, анализируя ситуацию. Ай да очкарики яйцеголовые, но кормить я вас, пожалуй, не буду. Злее будете. Ой, держись, папа, с буяна тебе теперь ходу нет. На всякий случай для ускорения подкинем один подарочек. В руках улыбающегося дьявола появился костяной гребешок. И дело в шляпе. Это точно. Люцифер повернулся. Сияющая команда плотников, каменщиков и связистов свое слово сдержала. 15 минут еще не прошло, а в апартаментах нечистого уже все сверкало. Люцифер вздохнул, поднял глаза к потолку и потянулся к трубке. Но он привык держать свое слово.